Почему вдруг будущее начинает временами звучать напряженно и остро? Не потому ли, что происходят какие-то сдвиги в пространстве? Часто в плотном мире ничего еще не произошло, но пространство уже звучит, оповещая всех, кто в состоянии слышать. Не следует проходить равнодушно мимо этих явлений, ведь это зарницы будущего, дающие отблеск идущего счастья. Точные сроки сокрыты даже от близко стоящих, и никто не может сказать, когда совершится приход. Но незнание сроков не освобождает от необходимости быть в постоянной готовности. Вестник может постучаться и до прихода, и неготовый не встретит его. Таким образом, состояние готовности нужно как бы двойное. Учитель придет. Великий приход касается всех. Готовность к нему необходима. По степени готовности и осознания. Ждущее сердце увидит, услышит, почует и будет знать. Ждущее, слушающее и внимающее. Благо вам, но благо, умноженное многократно, применяющим слово мое. Свет мой есть благо. Применяющий поглощает его и наполняет им всю свою сущность. И начинает светиться светом уже самоисходящим. Свет заимствованный светит, пока источник света вблизи, или пока действует направленный луч, но свет самоисходящий дает уже свой луч. Даже без этих условий свет становится безусловным, то есть не находящимся в зависимости от чего-то вовне. Лучи самоисходящие ценим. Ведь это уже ступени архата. Кто может сказать о силе светимости вашей, но знаем мы. Ступень самосветимости отмечается в рекордах пространства как достижение огненное особой значимости. Каждая мысль, примененная в приложении к жизни, усиливает самосветимость. Это достижение неотъемлемо. Путь к нему труден, ибо требует дел, но не слов. Сколько их, утопающих в прекрасности собственных слов и самых высоких речений. Но нам нужны прилагающие. По вехам применения наших заветов в жизни отмечаем путь к нам ведущий, путь к нам устремленных сознаний. Когда свет их самоисходящий сливается с нашими лучами, радость у нас. Порадуемся о тех, кто свет нам каждодневно приносит, чтобы слить его с нашим.